Сегодня наложите мораторий на жалобы. Поймав себя на том, что начинаете злиться, сделайте паузу. Подышите немного и постарайтесь извлечь урок из происходящего. Или проанализируйте, за что вам стоит быть благодарным из того, что в данный момент кажется неприятным. Внимательно следите за этим весь день и замечайте, насколько легко вам удается вовремя остановиться. Меняется ли при этом уровень энергии? Не предпринимаете ли вы попытки перефразировать жалобу? Не открывает ли такой образ действий новые возможности? Не возникает ли у вас мысль повторить это упражнение завтра?